Три места. Мы можем уже этот стол выдвинуть. Ну, проблематично. А что там, три места еще со столом? Кого еще? Артем, тут есть еще три места, Олег говорит. А, мы уже в эфире, если что. На так, сейчас, секундочку. Ага, все, уже эфир пошел, да? Да. Так, давайте-ка я тоже тут все настрою, чтобы было все окей, чтобы было все замечательно. Ура. Так, ну что? Ура! Так, начать трансляцию. И здесь тоже нажимаю я. Так, ура, друзья! Ждем, пока все подключится. Я Вадим Open Yoga, преподаю открытую йогу в Москве. Значит, сайт openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы и платное углубленное изучение йоги. С вами стать преподавателем на русском и английском. Это у нас дополнительный день сегодня к нашему семинару трехдневному. Значит, пятница, суббота, воскресенье у нас обычно семинар в Подмосковье, а в дополнительный день для старших, значит, у нас здесь, значит, эти все мероприятия идут. И, конечно же, как всегда, хочется какое-то такое напутственное слово сказать. И я вижу, насколько важность обучения сейчас растет. То есть с каждым днем растет важность обучения, такого непрерывного обучения, которое меняется на глазах. То есть не успел что-то сделать, раз. Уже надо как-то что-то по-другому. И хорошо, знаете, если у вас есть хотя бы приблизительная картина, как сделан этот мир, да, то есть и вы тогда можете правильные шаги принимать. Вообще, я напомню вам концепцию йоги, одну из самых таких интересных, она в йога-сутрах Патанджали, ну и у комментарии в Ясы, там, вот эта вот логика того, что все, что вы воспринимаете через органы чувств, вы, по сути дела, потом делаете копию в своем разуме, вот, и, по сути дела, исследуйте эту копию. То есть мы живем, собственно говоря, исследуя ту копию, которую нарисовали у себя внутри. Вот это вот очень интересное такое положение, оно чрезвычайно практичное. Да? То есть вот, поэтому, ну, во-первых, следует всегда помнить, что то представление о мире, которое у нас в голове, оно может совершенно не совпадать с тем, что есть на самом деле. И очень часто так и бывает. Вот, отсюда масса ошибок в жизни, и чисто эволюционно, ну, природа наградила разумом. У него много разных функций, как мы понимаем. Но одна из них – это какая-то такая вот модель картины мира, в котором мы живем. И эта модель постоянно меняется, да? Ее постоянно надо, ну, как сказать, дообучать. Вот сейчас вот, кстати, аналогичная, ну, в чем-то напоминающий процесс с этими всеми искусственными интеллектами. То есть иногда модель искусственного интеллекта начинает, мягко говоря, вести себя неадекватно. Вот точно так же и мы себя иногда начинаем вести себя неадекватно. И достаточно, ну как, выход из этого положения. Да? То есть на протяжении истории человечества была, ну, изобретена такая вещь, как современная наука. То есть ставить все под сомнение, даже свои собственные представления о том, что ты знаешь. То есть вот тебе кто-то говорит что-то, ну, во-первых, самый, конечно, проигрышный вариант, это когда у вас, вы вообще ничего не изучаете. То есть вы набираете только тот опыт, с которым нос к носу столкнулись и получили, ну, какие-то знания. Но этот опыт, понятно, он очень ограниченный и много времени пройдет, прежде чем вы научитесь. Вот, и смотрите, я к чему все это говорю, что вот эта вот логика постоянного обучения, постоянного образования, это не то, что прихоть, это не то, что, вот как, знаете, раньше, я помню еще, надо в школу сходить, в институт сходить, отучиться, и все, и потом всю жизнь ничего не делать. Почему? Потому что, ну, знаний хватает. Такое могло быть, скажем, не знаю, лет там 500, 1000, 2000 лет назад, потому что мир фактически, он был неизменен. Вот вы рождались в этом мире, вы могли всю жизнь прожить и умереть в том же его состоянии, как вы родились. То есть очень редко, когда там какое-то событие случалось, это уже прям вообще что-то экстраординарное. А потом что-то произошло в нашем мире по нарастающей, где-то примерно 200 лет мир начал по ускоряющей меняться. И тут, в общем-то, ну как бы, чтобы просто оставаться в адекватном состоянии адекватно реагировать на происходящее, надо постоянно учиться. И если сделана такая система, ну, работы со знаниями, работы с обучением, то тогда все замечательно, все чудесно, и те люди выживают. Если же такой системы нет, то, ну, они, в общем-то, не преуспевают, а и даже вообще, в общем-то, не столь успешные, ну, как сказать, в жизни. Не столь успешные в жизни. Поэтому, вот, знаете, когда изучаешь йогу, в первую очередь, конечно же, привлекает людей какие-то такие волшебные духовные вещи о каких-то сверхсостояниях, которые достигли те или иные представители йоги. Действительно, это захватывающе, это интересно о всех способностях там, или сверхспособностях. И вот с этой стороны очень интересно изучать это древнее наследие знания. Но если вы изучаете классическую йогу, то есть восходящую к ведам, и вообще вот попытайтесь проникнуться всем духом вед, то там, помимо еще вот этой, знаете, как бы положительной стороны, была еще очень серьезная отрицательная сторона, заключающаяся в том, что это, в общем-то, наука выживания, ни больше, ни меньше. То есть вот, чтобы, ну, как сказать, не сделать каких-то действий, несовместимых с нашей реальностью, и чтобы эта реальность нас не размазала по стенке, да, то есть надо, вообще говоря, представлять, чего вообще как сделал. А для этого надо иметь эту картину мира. А для того, чтобы иметь эту картину мира, надо учиться. А если мир меняется, то и нам надо непрерывно учиться. Вот такая вот вещь, она, ну, такая вот, знаете, вот совершенно логичная, и на передний план выходит, как это ни странно, эта программа обучения. Я сейчас занялся, у меня у друзей дети, и, значит, мои эти самые подростки. Вот куда идти, чему учиться, да, то есть, и вопрос, вот вы идете куда-то, поступаете в какое-то учебное заведение, на первый взгляд все хорошо, все чудесно, знай себе, учись, там мудрые преподаватели вас чему-то научат. Оказывается, не все так радужно, как представляется, потому что при поступлении никто не смотрит, допустим, на программу обучения. А чему вас, собственно, учить будут? Так как я в свое время закончил Московский инженерно-физический институт, ядерный университет он теперь называется, чем безмерно счастлив и считаю, что это моя одна из самых таких этих благих карм, которая только могла со мной быть, потому что, закончив МИФИ в свое время, понимаете, ну, как вам сказать, но все, что происходит в мире, не является новым для меня. Там появились все эти крипто... Там, ну, давайте вот на самых таких кричащих примерах. Там появился биткоин, все кричат, биткоин, биткоин, что-то совершенно новое. Но что такое биткоин? Это фактически раздел математики. То есть это криптография, это как сделать систему такую, чтобы... Два человека без посредника могли хоть как-то, ну, взаимодействовать. Это вполне конкретная математическая задача. Чтобы в ней разобраться, нужно иметь очень хороший бэкграунд и очень хорошее образование. Ну, в частности, в математике МИФИ полностью дает. Да? Потом, что сейчас вот все кричат? Вот о чем сейчас больше всего кричат? Искусственный интеллект, да, artificial intelligence. Тема совершенно потрясающая. Она реально меняет мир. Она реально взрывает все. Я не знаю, я вот за эти несколько лет, я сейчас вот в прямом эфире, меня переводит, я могу смотреть на любых языках любое видение любого человека с любого уголка. Того, чего еще там, не знаю, 3 года назад еще так вот попробую замахнись. Так вот, опять же, основа искусственного интеллекта. Какие там лежат вещи? Там лежит раздел математики. Ну, в частности, это нахождение экстремумов функций в многомерных пространствах. То есть этим еще, в общем-то, занимались достаточно давно. И, ну, грубо говоря, если у тебя вот это вот есть знание, то потом оно просто превращается в какую-то технологию. И ты, в общем-то, можешь ориентироваться, что происходит. То есть, конечно, я лучше просто вот эти вот дикие заявления о том, что там искусственный интеллект сейчас поработит человечество, и он обзаведется сознанием. это люди, которые, ну просто вообще математики никогда не учили. Они вообще, о чем, ребята, вы о чем говорите? Ну, то есть, знаете, вот я могу на эту тему, потому что сейчас, вот знаете, вот с коммерческой цели специально подливают всяких таких вот рассказов, что там искусственный интеллект обзаведется сознанием и нас поработит. Ребята, с точки зрения йоги, вы просто очень бредите. Вот совсем бредите, прям вот надо вызывать уже соответствующих врачей, понимаете, да? С точки зрения, опять же, математики, ну, у вас таким же успехом, не знаю, калькулятор может обзавестись сознанием или я не знаю чего. Что там более сложное, чем... Вот. И получается, что если у тебя есть это образование, базовое образование, то ты не попадаешь, во-первых, в руки вот этих людей, которые, постоянно пытаются вас вводить в заблуждение. То есть, вот, я не знаю, мне вот рассказывают что-то, я говорю, ребята, вы что мне сказки рассказываете, я мифи закончил. Ну что вы мне рассказываете сказки? Ну, все было замечательно, пока я не стал... просто на примере мифи, так как он мне это очень близок. А почему я об этом говорю? Потому что самая большая проблема той же открытой йоги – это план обучения. Вот если вы получите правильный план обучения, у вас на долгие годы вперед будет все нормально. Если вы будете изучать что-то не то, понимаете, вы должны, вы проиграете. Во-первых, надо помнить, что вы не можете изучить все. У вас просто времени на это нет. У вас нету ни времени, ни сил, ни денег, вообще ничего у вас нету на то, чтобы изучать все. Это очень старая проблема. Поэтому, с одной стороны, надо изучать по минимуму. По минимуму надо изучать. И вот самая большая проблема в международном открытом йога университете — это не раздуть ваш учебный план. Он вот прям садишься, я его могу, вот, не сходя с этого места, удвоить, утроить, удесятерить. И то надо. А наоборот, сократить. И так как здесь сейчас присутствуют, в общем-то, старшие, и на их плечах держится все, вообще старшие это знают. У нас каждый год идет очень такая серьезная дискуссия о том, чего добавлять, а что выкидывать из учебного плана. Потому что невозможно еще раз за все хорошее против всего плохого. Это неподъемно. С другой стороны, если чего-то не додать, у вас не будет прав, будут всякие сказки рассказывать. Особенно в такой области, как йога, где полным-полно всякого таких недобросовестных мифотворцев, которые паразитируют на тех или иных мифах, сказаниях и прочем. Ну, так как для нас это совсем новизна, мы охотно в это верим. Вот. А зачастую просто это вообще ни о чем. Просто ни о чем. А вы начинаете там чуть ли не всю свою жизнь выстраивать с какими-то этими советами, да? Вот. То есть немножко не доложишь в учебный план — проигрыш. Если больше дашь, чем надо, это неподъемная сила. Ну, неподъемный чемодан. Потому что все, конечно, кидают. Это, знаете, как в йоге. Вот я замечал, при личной практике йоги имеется такой эффект храповика, он называется в экономике. Значит, вот в любом государстве количество регулирующих законов с каждым годом растет до тех пор, пока бизнес вообще не перестает шевелиться. То есть вот ты должен и это, и то, и пятое, все там эти законотворцы, да, и думают, что там еще бизнес. В какой-то момент весь бизнес говорит: слушайте, да пошли вы сами занимайтесь, сами написали эти законы, сами по ним и работайте. Ну, понятно, остается криминал, который просто не выполняет эти законы, да, а вот точно такая же ситуация в йоге. Там человек начинает, там каждый день практика там, скажем, там 40 минут. Нет, надо еще мантры добавить. Не, тут же визуализация классная, как же это я ее? Давайте еще визуализацию, да. Ой, а тут вот еще там какой-нибудь там раздел супер-пупер. И вот человек как на верблюд на себя взваливает, потом все бросает, понятно, да. То есть, и вот это достаточно серьезный такой в жизни момент, когда ты себе говоришь: нет, все, хватит, стоп. Вот столько-то по времени практики йоги, у меня помимо практики йоги есть еще и жизнь, я еще должен спать, есть, общаться с родными и близкими, там, растить детей, там, общаться с друзьями, в конце концов, ходить на работу, да, вот, да. И тут совершенно четко вырисовывается такая наша внутренняя хотелка. А давайте и это добавим, и то, и, ну, реальность. Это очень болезненный, на самом деле, в жизни каждого человека, изучающего йогу, очень болезненный момент, где надо себе сказать, что хватит, стоп, да? Вот, и вот поэтому составить грамотный план, учебный план чрезвычайно тяжело. Просто настолько тяжело, вы просто даже не представляете, насколько, по той простой причине, что вот из каких принципов его делать. И тут вот, знаете, конфликтующие стороны, взаимоисключающие стороны. Первое. У вас есть ваш личный интерес. Но с другой стороны, есть интерес общества, в котором вы живете. То есть, с одной стороны, если вы будете только заниматься собой, то это проигрышный вариант, это такая форма эгоизма. Она неплохая до известной степени, но, вообще говоря, проигрышная. Вот. Если наоборот, вы совсем не будете игнорировать свои какие-то интересы, тоже плохо. Потому что каждый из вас неповторимая личность, каждый пришел в этот мир, родился для своей собственной цели, для того, чтобы сделать что-то, совершить, в конце концов, сделать этот мир лучше. И тут получается, значит, ну, должен быть баланс между интересом самого студента в тех предметах, которые он изучает, и потребностях всего сообщества людей, вот, которые вокруг него живут. Вот. Исходя из этих принципов, вот в открытой йоге так и формируется учебный план, что первые 208 недель или уровень бакалавриата вы в первую очередь стараетесь приносить пользу людям. То есть для того, чтобы потом, когда вы будете продолжать учиться, ну, грубо говоря, вы уже умели приносить пользу людям и сочетали свою учебу с принесением пользы людям. Значит, соответственно, и предметы выстраиваются в такой последовательности, чтобы как можно быстрее вас ввести в курс дела, ну, чтобы вы могли еще раз приносить пользу людям. В первую очередь, ну, если мы говорим про йогу, вы должны уметь йогу преподавать начинающим, не продвинутым каким-то там уже бывалым этим выходцам с Гималаев, да, которые ходят из одной школы в другую. Не, это не ваша публика, это не ваш контингент. Ваша публика – люди, которые вчера вообще первый раз познакомились с йогой. У них их страхи, непонимание там и так далее, и так далее. И вот первые 4 года надо потратить именно на это. Вот. Потом вот уровень магистратуры, да, уже он немножко более свободный, там добавляются уже те предметы и те разделы, которые, в общем-то, ну, не назовешь первоочередной потребностью. В плане того, что там те разделы, которые, ну, редко бывают. Допустим, вы долго преподаете йогу, но она у вас идет, там, допустим, там, скажем, 2-3 раза в неделю занятия для группы вы ведете в каком-нибудь йога-центре, да, но людям иногда надо разнообразить свою практику йоги и добавить какой-нибудь там, допустим, ретрит или семинар по раджа-йоге, по джнана-йоге и так далее. Это как раз те разделы, которые каждый день, каждую неделю, ну, их просто не имеет смысла преподавать, вы просто не наберете желающих. Ну, потому что люди вообще не знают. Ну да, есть там 1-2 человека там раз в 3 года. Но вы же на этом не будете вот этим двум человекам, а все остальные же ждут. Вот. И вот второй уровень, когда вы уже начинаете изучать те разделы, которые тоже нужны обычным людям, но уже немножко в меньшей степени. А дальше уже, начиная с уровня аспирантуры и выше, вот вы начинаете уже более узко специализироваться и выбирать именно свою личную траекторию в плане того, что изучать и в каком направлении работать. Йога гигантская, разделов и направлений гигантское количество. Некоторые просто даже на русский язык не переведены. Не то, что там, знаете, там что-то изучать, преподавать. Они просто не переведены. Вы можете себе представить, насколько запущена ситуация. И поэтому работы там еще, я не знаю, насколько хватит всем. Вот. Но тут вот вступает следующее такое противоречие, так устроены наши мозги, что заставить их учиться вы можете только лишь, если мозги понимают ненужность этих знаний. Вот если будет хоть малейшее подозрение, что вы изучаете там какой-то там раздел, пусть даже самый замечательный там физики или математики, но если будет подозрение, что он никогда в жизни не будет применяться, то мозги очень хитрые и коварные, они начнут вас же самих обманывать. Во-первых, перестанут учиться, заставить себя учиться будет все сложнее. Вот, и будут такие как бы слепые зоны. Ну, то есть там очень странный на самом деле, очень странный такой механизм, он давно изучен. И что предложили, то есть вот западная цивилизация в первую очередь, это Болонская университетская система образования, что действительно бывает так, что ты столкнешься с нужностью предмета, может быть, один раз в жизни через много лет. Но как заставить мозги работать? Очень просто. Можно как бы подменить систему, то есть сделать так, чтобы чтобы ты сдавал экзамен. То есть, когда другие люди начинают с тобой беседовать, тебя спрашивать и так далее, для наших мозгов это эквивалентно столкнуться в жизни с ситуацией, когда знание понадобилось. Почему? Только по одной причине. Живые люди. Вот, конечно, отчасти работает тестовая система. Ну, вот в нашем международном университете, в международном открытом йога-университете есть система тестов. Да, действительно, ты прошел материал, ты сдаешь тесты, и отчасти это мотивирует, бодрит и заставляет мозги быть в тонусе, но тоже у этой системы ограничена. Начиная с какого-то момента она перестает работать. Когда она работает постоянно, это когда у вас экзамен принимает живой человек. То есть, если у вас принимает экзамен живой человек, ваши мозги начинают на это реагировать как на ситуацию, что вам действительно по жизни нужно это знание. Это крайне мотивирует ваши мозги. Вы с большей легкостью подставите их под контроль, вы заставите их учиться, они будут отзывчивы, они будут даже случайные какие-то знания не просто пропускать, а хватать и запоминать. Вот такая вот тренировка идет. Вот. А для этого нужны экзамены. То есть вот в открытой йоге есть такие, знаете, эти поговорки, которые мы постоянно повторяем, чтобы они прям вот дошли до всех. Что, во-первых, экзамен – это праздник. То есть это по-настоящему настоящий праздник. Почему? Потому что вы побеждаете свои мозги. Вот любой экзамен – это хоть маленькая, но победа над своим звериным прошлым. То есть больше бывает, но это тяжелее сделать. В одиночестве можно, но это несоразмерно тяжелее сделать. Вот поэтому с древних времен, вот университетская система – то есть, где, во-первых, даются знания, а во-вторых, ты должен отстоять свои знания в экзамене, привела к тому, что мы с вами имеем современную цивилизацию. С интернетами, с ее электричеством, теплом и прочим. Обратите внимание, в странах Востока ничего даже близко подобного не возникло. Мой вопрос, почему в странах Востока это не пошло, но сейчас я не хочу отвлекаться. Просто нету обучения, есть имитация, есть обман, есть много всяких таких вот моментов, которые, такие слепые зоны разума, когда вы сами, вам кажется, что все хорошо, только ничего не хорошо. Вот. И поэтому экзамен – это праздник, а следующий. Нет, если вы регулярно не сдаете экзамен, вы не в состоянии победить и перестраивать свой разум, значит, вы очень медленно двигаетесь. Нет экзамена, нет обучения. Дальше идем, да? Но что делать, если, допустим, вот экзамен-то есть, а тема, которую сдает студент, очень редкая. Вот очень-очень редкая. Так, у меня тоже что-то интернет отвалился. Так. Да? Вот, диверсифицировать риски. Значит, и вот тогда, смотрите, получается достаточно красивая ситуация, что вот логика, чтобы ориентироваться в этом мире, надо постоянно учиться, все изучать невозможно, у вас не хватит времени. Логика изучения такое, сперва изучай то, чтобы приносить пользу другим живым существам. Как только начал приносить пользу, можешь позволить себе добавлять те знания, которые уже интересны лично тебе. Значит, но помни, нет экзамена, нет обучения. Если ты один изучаешь какой-то раздел, сам организуй для себя экзамен. Требуй, чтобы тебя проэкзаменовали. Не убегай от экзамена, не говори «не-не-не-не», а наоборот, всеми силами стремись. То есть сам написал вопросы. Я вас уверяю, когда вы начнете сдавать экзамены по тем билетам, даже которые сами написали в той области, в которой вы чувствуете себя там чуть ли не гуру-профессионалом, будет наблюдаться очень странный эффект. Он достаточно давно наблюдается. Это, я не побоюсь, такое, знаете, это самое состояние просветления в момент сдачи. Очень странный эффект. Я могу чисто... ну, как сказать, механизм этот, как мне видится, описать. Дело в том, что природа сделала так, что, в общем-то, наше высшее «я», потенциал его безграничный. Но структуры нашего неведения сделаны так, что доступ к вашему сверхпотенциалу в руках окружающих вас живых людей. То есть, если нет живых людей, самому добраться до этого потенциала чрезвычайно тяжело. А вот если вокруг вас есть люди, то... вот наличием высшего «я» у этих людей, они приводят к тому, что процесс идет быстрее. Вот Лина написала совершенно чудесный на форуме, как это вот, «Старшие учат младших». Я даже специально взял, скопировал и в соответствующий курс вот прям вот дословно внес, потому что она ухватила самую суть процесса, самую суть процесса. Значит, я в двух словах, там такая ситуация, но я так постараюсь повторить, что два ребенка, один старший, другой помладше. Старший не учится. И заставить его учиться, ну, совершенно невозможно было до тех пор, пока ему не сказали, а теперь ты учишь младшего. И вот из, как сказать, человека, как ребенка, которого невозможно было заставить, он превращается на глазах в сверх, значит, этого... аккуратного и так далее. А почему? А вот эффект тот же самый, только в данном случае это как эффект экзамена. Младший пробуждает, ну как сказать, все те сверхспособности, которые есть в каждом человеке, ну действительно и вот у старшего ребенка. И процесс начинает работать уже без палки, без кнута. Вот на этом принципе, кстати, обратите внимание, построен Международный открытый йога-университет. Вы что думаете, по-другому не пытались? Пытались, не работает. Рассыпается все нафиг. Вот, и вот знание этих принципов, глубинных принципов, как, в общем-то, сделать самую, ну, как бы, дорогую и востребованную вещь, а именно систему образования в современном мире – это следующий эволюционный шаг. Если мы это сохраним и дальше двинем, то все будет замечательно, понимаете? Но тут на самом деле нет ничего нового, это веды. Если нет, вообще ничего нового. То есть это достаточно хорошая старая система, ну плюс еще европейская. То есть в этом смысле международный открытый йога-университет – это мечта Вивекананды, где лучшие вот такие подходы ведической, йоговской, йоговского наследия, как это, сочетается с лучшими примерами европейской системы образования. Вивекананда об этом мечтал. Вот просто вот он потом, ну, я одно время очень плотно изучал, как сказать, все, что он делал. Просто все свелось к тому, что нет системы правильного образования. Вот если она будет, система правильного образования, все будет хорошо у всего человечества. Индия в этом отношении, конечно же, в этом отношении очень несчастная страна, в том смысле, что наши индийские сестры и братья, они в первую очередь заточены на сохранение знания, не на освоение и распространение, а на сохранение. Это очень грамотная политика, потому что вообще чудо, что до нас хоть что-то вообще дошло. Вот, но уже, как сказать, все учителя, такие как Рамакришна, Шивачандра, Вивекананда и ну, прочие все учителя человечества, они уже давно поняли, что надо брать как бы это знание из Индии, делать, вот хорошее слово мне нравится, конвергенция систем, да, или взаимопроникание, взаимно как бы, ну, обогащение с, как бы, университетской системой европейской. И вот только так что-то получится ценное. Что мы, собственно, и видим. Что мы, собственно, и видим. То есть, фактически, мы предсказание Вивекананды. Вот то, чего он хотел, мы пытаемся, что называется, воплотить. И тот факт, что мы еще до сих пор живы, что для меня, например, вообще просто какая-то феерия. Друзья, я физик. Я работал в бизнес-консалтинге. Знаете, сколько я насмотрелся на крахов фирм, банкротств, а потом насколько всяких этих школ йоги, которые появляются, вспыхивают, исчезают, как если бы их не было, на все эти разборки внутренние, там всегда одна и та же проблема, вечно не хватает денег, вечно кто, чего, как, вечный спор, кто главный гуру, чье мнение, значит, единственное, да, а все остальные неправильные. Друзья, вот когда на все это видишь, то, ну, как бы невольно содрогаешься, неужели это будет и в открытой, неужели на жизни это самое прижмет, что мы тоже превратились в какую-нибудь коммерческую организацию бездушную, да, или превратились в какую-нибудь секту авторитарную или неавторитарную, там, какую угодно, или в какую-то религию, и вот с ужасом думаешь, и знаете, вот каждый год, о, группу набрали, значит, еще годик, значит, еще годик, да, то есть вот это вот осознание внутреннее очень, скажу честно и откровенно, бодрящее состояние вот этого, да. Ну это же получается обратная сторона того, что эта система должна быть открыта. То есть младшие абсолютно братья верно. Должны появляться. Абсолютно верно, да. Да-да-да. Я сейчас вот я как раз к этому сейчас подведу. Да, то есть вот смотрите, я вот тоже для старших обращаюсь. Тот факт, что открытая йога вообще вот еще один день прожила, я воспринимаю как чудо. Нас не должно быть. Ни по каким, ни по капиталистическим, ни по каким-то религиозным, ни по каким-то коммерческим, ни по каким-то там, не знаю, политическим. Вообще ни по каким причинам нас быть не должно. Просто не должно. Вот то, что мы как бы еще живы, что мы еще что-то делаем, вот правда для меня чудо. Знаете, еще раз, вот чудо воспринимаешь, когда ты видел провалы. Знаете, когда жизнь продолжается, знаете, это понимаешь на контрасте, когда кругом смерть. Вот когда кругом все смерть, разрушение, деградация, отупление и так далее. И когда ты видишь, хоть где-то хоть что-то происходит, ты такой, ой, это чудо-чудо, да, вот чудо-чудо, да. Почему? Потому что если вот этого контраста нет, тебе кажется, да ну все должно быть так естественно, все, что, ну, да ну вот и все, да. А когда ты это понимаешь, вот тогда возникает мотивация всеми силами поддерживать это направление, потому что ты понимаешь, ну, это, знаете, как маленький ребенок, которого там, или маленький росток, который надо всячески охранять, да. Вот, к сожалению, у нас, ну, немножко вот эта вот идеология, она, ну, по ряду причин, она очень слабо доходит, ну, младшую совсем не понимают. Ну, они на то и младшие дети. Вот дети понимают, как родители, мама и папа там ходят на работу и что делают. Нет, не понимают. И правильно. Они не должны на этом концентрироваться, они концентрироваться должны на учебе. Да? Но вот уже начиная с уровня там, магистратуры, аспирантуры и выше, вот это вот весь ужас происходящего, все несостыковки, они таким шоком, они ложатся на старших, потому что именно старшие же поддерживают весь этот процесс. Вот, и... Понятно, что, ну, как бы, вот эта вот попытка, что только мы не пытались сделать, как бы, ну, знаете, вот, еще раз, вот я люблю повторять это, что мы не секта и не коммерческое какое-то там мероприятие, значит, и ресурсов для жизни у нас нет и, по всей видимости, не предвидится. Значит, у нас остается всего лишь вещь – это шевелиться самим. То есть любую возможность новую тут же использовать. Других, ну, как сказать, ну, и милость богини Шри, там, вселенная, абсолютно вселенной, да, больше у нас ресурсов нет. То есть, и может быть, это даже хорошо. Почему? Потому что, знаете, такой бодрящий тонус, очень бодрящий тонус, что если ты будешь что-то делать, будешь жить, ничего делать не будешь, развалишься. Вот. И, конечно же, вот это вот наша ставка, ну, как говорится, ставка на то, что у нас единственный козырь – это новые технологии. Вот все новое, что происходит. Поэтому мы за все хватаемся. Вот все, что только было в свое время, и криптовалюты, и искусственные интеллекты, все, что у нас, там еще эти криптовалюты не успели появиться, у нас уже своя, она, кстати, до сих пор существует, вы знаете это, да? Вот, все эти искусственные интеллекты, еще никто об этом не знал уже у нас в этих, в открытых йога, этих самых, ну, на нашем сайте курсов, там же искусственный интеллект еще был встроен, еще бог знает когда. Вот, но потом вдруг выяснилось, что не это самое, это все, знаете, это все должно быть рядышком. Но если не выстроены правильные отношения человек-человек, то тогда все равно все разваливается. У нас какое-то время, ну, как такая вот иллюзия, что сейчас вот будет такая связка, что вот у нас есть, допустим, наша обучающая система. Работаем мы на системе Moodle, да, вы знаете, что это open source такое решение, по всему миру известное, и создалась такая иллюзия. А зачем нам связка человек-человек? Вот у нас есть кураторы, они поддерживают йога-курсы, а все прогрессивное человечество на них заходит, регистрируется, и каждый в своем темпе учится. Кто-то быстрее, кто-то как-то там в своем ритме. Вот, и такая вот иллюзия, что будет система человек-компьютер-человек. Друзья, с треском провалилась. С треском. Я вот еще раз, вот, да, один из факторов выживания открытой йоги – это честное публичное признание всех наших провалов. Потому что аналогичные мысли приходят другим, но они не знают, что уже пробовали и провалилось. И они, ну, пытаются, типа, вот давайте мы сейчас какие-нибудь супер-пупер сайты сделаем или поставим искусственный интеллект. Вот он сейчас, вот представьте, сейчас же это вообще будет, я так понимаю, гипертренд. Берешь искусственный интеллект, скармливаешь ему все материалы, а он тебе начинает там отвечать. Иногда хорошо, иногда так себе, иногда совсем никуда не годится. Но в среднем, ну, в общем-то, не хуже, да. Вот опять построить вот эту систему не человек-человек, вот, а систему с промежуточным звеном в качестве компьютера. Все, на этом веды заканчиваются. Почему? Очень просто. Экзамена нет. Вот знаете, вот сверхспособности может вас открыть не другой, не искусственный интеллект, а высшее я другого человека. Вот обратите внимание, не разум другого человека, а его высшее я. Вот искусственный интеллект может действительно по объему там, значит, знаний, информации выдавать ответы. Ну, вы не отличите, с вами человек живой говорит или с вами машинка говорит. Вот тест Тьюринга так называемый есть, он давно придуман был еще Аланом Тьюрингом, прекрасный, что в одной комнате живой человек, а в другой комнате машина, и вот определить, где живой человек, где машина. Так вот сейчас в подавляющем большинстве случаев среднестатистический человек, он не в состоянии распознать, общается ли он с живым человеком или с искусственным интеллектом. Там есть всякие ухищрения, как поймать искусственный интеллект, да. Но даже не в этом, не ваша задача ловить, ваша задача учиться, да? А вот, чего вот принципиально нет в этой системе, это когда вы все собираетесь, вот как сейчас вы все приехали в одно место, в одно время, в одном месте, ваши, грубо говоря, высшие я друг с другом как-то общаются, взаимодействуют, и происходит совершеннейшее чудо, мотивация на продолжение обучения. Вот самая большая проблема – это мотивировать себя дальше учиться. Очень тяжело себе, еще раз, знания получаются только лишь, если вы вот каждый день, ну, от вас требуют, вот не будешь знать, все, пропал. А в современной цивилизации ты, еще раз, должен изучать много того, что непосредственно с чем ты не столкнешься, но знать обязан. Как себя заставить? А никак. Сопротивляются мозги. А вот когда вы общаетесь с себе подобными, когда есть санка, когда есть сообщество единомышленников, когда самое главное, это встряски экзаменов, вся, вот, или вот, ну, всяких вот экзаменационных мероприятий, типа сейчас вот у вас здесь идет там на первом этаже, все эти, как это называется, как это у вас называется, я все уже, контрольные, да, все ваши эти контрольные, значит, вот что происходит? Происходит мощнейшая зарядка вас на очень глубинном уровне, которая вас будет в течение еще полгода, во-первых, беречь от стрессов. Это опытный факт. Вот если вы сознательно внедряете сами систему экзаменов, на стрессы просто у вас праны не остается. На то, чтобы там придумывать все какие-то проблемы там, и так далее, их просто не остается. Вот, то есть вот даже в этом, не говоря о том, что, ну, в общем, система должна быть живая. Вот система должна быть живая. Если она не живая, это очень большой соблазн, действительно, у каждого личный, представьте, у каждого из вас личный искусственный интеллект, который знает все, знает йогу, великолепно знает все трактаты, на все вопросы может ответить. Вот все замечательно, вот все чудесно. Но опыт показывает, человек не учится. Вот есть возможность. Знаете, вот эффект изучения английского у меня товарищ был, он скупал все книжки, чтобы изучить английский. Каждые полгода он покупал, то курс купит, то какой-нибудь многотомник, то еще. Вот они ждут, да? Ждут, когда же он к ним, значит, обратится. Вот, и поэтому... Вот эти вот, как сказать, ну, неочевидные принципы соорганизации всего нашего сообщества, они, конечно, в большей степени ложатся на плечи старших. И чем более старший, тем больше, ну, как сказать, вот, грандиозность происходящего и неочевидность совершенно, ну, процессов. А, вот. И вот Олег тоже... Сейчас вот сказал, да, вот еще какие еще принципы мы, они абсолютно необходимы для выживания, это открытость. То есть, если вы закрыты, если вы не называете себя правильно, не, постоянно не ведете трансляции, постоянно не рассказываете о себе, вообще о всем том, что происходит, вы проигрываете. Вот все. Почему? Да потому что тоже та же самая ситуация. Если привлечены чужие сознания, которые смотрят ваши трансляции, они вас узнают, они знают, как вас... Они потом придут к вам в зал на занятия и так далее, и так далее. Если открытости нет, значит, то все. Все, на этом все заканчивается. Ну и, наконец, следующее, уже чисто технический такой, это чисто вот такие вот... как бы советы, допустим, как себя называть, что надо постоянно говорить шапки. Вот обратите внимание, сейчас у меня была моя вот эта вот речь трогательная. Я вначале сказал шапку, я сказал, что друзья, меня зовут Вадим Open Yoga, тум-пум-пум, в каком городе обязательно или стране вы говорите, потом обязательно сайт, где можно хоть какую-то информацию найти. Ну, то есть вот такая как бы шапка, вот вроде бы мелочь. А сейчас в современную эпоху 90% успеха или, ну, как сказать, провала всего того, что, ну, в общем, происходит. Вот такая вот у меня речь, значит, получилась. Значит, завтра у нас, ну, продолжение нашего семинара. Вот кто в трансляции смотрит, приглашаю. У нас все, завтра будет выездной семинар для йоги. Все для начинающих в ближайшем Подмосковье. Стоит, сколько он стоит? 8800 он стоит. openyogaclass.com, вся там информация, узнаете там, куда ехать, как, зачем, почему, ну, тема будет очень интересная, кама, карма, йога, вот система, ну, и связка с современными научными представлениями, с дофаминовой системой, с гормональной системой и так далее, еще раз мы делаем стык между Востоком, древним знанием, ну и современным всем тем, что дает наша цивилизация. Давайте-ка я сейчас на кнопочку нажму. Так, нажал на кнопочку. И еще раз нажму на кнопочку. Вот, я нажал еще раз на кнопочку. Если у кого-то есть вопросы, прошу вас, самое время их обсудить. У нас немножко еще время осталось. Есть у кого-нибудь чего-нибудь, Олег, что-нибудь, что обсудить? Да, вот прошу. Вами озвучена была система, да, вот этой передачи знаний. Mm-hmm. То есть, вот я как старший брат, допустим, эту систему прошел. Mm-hmm. Но вот мой младший брат, у него не было младшего брата. А, ну да, да, да. И, да, соответственно, да. Как с этим быть? То есть, либо мне приток новых братьев нужен младшим, да, либо да, как-то да. От старшего нужно получить. Да, хороший вопрос, да, что делать, что... Да, друзья, это самая большая проблема. Если, ну как, у старших нет младших, да, вот у старших нет младших. Вот почему я еще раз и говорю, что... Как сказать, если мы курс не набираем, то стройная система наша, какая ни была бы она расчудесная. Вот, да, действительно, без единомышленников, без сообщества это сделать невозможно. Вот, и поэтому, ну, как бы, вот все, ну, как, сообщество единомышленников на самом деле определяющее. Это то, что в Индии их называется варны. И если есть у тебя это сообщество, то все хорошо в твоей жизни. Потому что, по сути дела, если мы не просветленный гуру, у нас всего лишь три выбора. Это либо сделать нужное сообщество там, где мы сейчас, либо найти себе, это первый выбор. Второй – это найти себе более подходящее сообщество, если первое, ну, не подходит уж совсем. А если вы ни первое, ни второе не смогли реализовать, то есть не сделать свое сообщество, не найти подходящее сообщество, вы просто, каждый из вас будет обязан сделать свое собственное сообщество. Почему, кстати сказать, вот еще один из принципов вашего обучения в Международном открытом йога-университете, он заключается в том, чтобы, если завтра вы останетесь последним человеком на Земле, знающим открытую йогу, вы должны будете... в полном объеме ее воспроизвести. И вот моя мечта не быть здесь вот умником и вещать, а наоборот, чтобы каждый из вас на моем месте занял как можно быстрее. Понимаете? Вот это вот тоже вот такая вот известная философия. Тут же получается, что не просто сообщество, а сообщество определенных характеристик должно быть. То есть либо оно должно настолько быть большим и воспроизводимым внутри, да, чтобы этот новый приток был, либо быть открытым, чтобы в него новые... Ну, тут как бы одно, то есть одно вытекает из другого. Если вы не будете открытыми, вы не наберете критическую массу людей. Вот мы сегодня упоминали с вами искусственный интеллект, да, там достаточно любопытная ситуация с искусственными этими интеллектами. То есть вся математика была известна еще со времен Ньютона и Лейбница, там 300 лет назад, условно говоря. Ну, чисто вот математика, да, что первые такие более-менее алгоритмы, они были выпилены, начиная с 50-х годов выпиливались. А построили, ну, говорится, грубо говоря, первую итерацию с небольшим количеством данных и мощностей. И она давала так себе ответы, Потом нарастили мощность компьютеров и дали больше данных, как вдруг на глазах искусственный интеллект поумнел. И вот этот вот совершенно, ну, как сказать, переход действительно вот через эту критическую массу, когда вдруг система начинает умнеть. И вот в открытой йоге та же самая проблема. То есть мы не набрали еще критическую массу людей, когда, ну, грубо говоря, система начинает быть, вот хорошее такое выражение есть на английском, sustainable development. То есть можно по-разному, конечно, переводить. Одно из таких переводов, как самоподдерживающееся развитие. Сейчас требуется гигантское количество усилий старших, их там бессонных ночей, их там карма, раджа, йога, работы, чтобы, знаете, вот только-только удержать эту всю систему, чтобы она не развалилась. И то по какой-то причине старший там перестает заниматься проектом, все, на глазах он деградирует и разваливается. А есть такое состояние системы, которая уже не приводит к саморазвалу. То есть критическая масса людей набирается, и ну, такое мы, кстати, можем наблюдать в движении компьютерном, называется open source. Это очень любопытное явление, очень, кстати, с чисто философской точки зрения я пристально за ним слежу. Почему? Потому что это совершенно новое слово в нашей цивилизации. То есть вот там, допустим, если есть какой-то проект, то может быть так, что человек, который его начал, он бросил, исчез. А сообщество осталось, оно этот подобрало проект и продолжает развивать. Понимаете, да? Вот какая-то критическая масса набирается интереса народа. Вот и наша же, конечно же, мечта, чтобы то же самое было и с открытой йогой, вот, ну, как сказать, рано или поздно. Так, друзья, еще есть вопросы? Давайте, мы, ну, еще вечером, если останется, мы с вами в более неформальной такой обстановке побеседуем. Да. Да. Валерий, вы сказали, что вот обучение гораздо эффективнее, когда человек-человек, да? Да, да. Но сейчас так, как все вот это с искусственным интеллектом, ну, получается, что через человека вот светит вот это высшее, да, и поэтому это эффективнее. А вот через искусственный интеллект может вообще светить высшее? Смотрите. Ну, да, давайте с аксиоматики. Значит, высшее, оно совершенно волшебное. Если ему будет надо, оно может светить через что угодно. И через... искусственный интеллект, и через обычный интеллект, да, и через одушевленные предметы, как, знаете, говорили раньше, и через какие-то там неодушевленные. То есть, ну, как вот если разобраться с самим понятием высшего, да, то есть и в своей милости, ну, знаете, как вот, вы помните, открытая йога так, в общем-то, дистанцируется от политики, религии, но в некоторых религиях красиво сказано, то есть в своей милости Господь Бог чуть-чуть угодно может проявиться, если он, ну, видит искренность, ну, человек просит там, знаете, вот эффект каких-нибудь там, ну, священных изображений там или еще чего-нибудь, да, так человек молится там, не знаю, там медитирует, какие-то там пуджи, как в Индии, там или еще чего-нибудь, вот, а высшее смотрит, ну, хороший, честный человек, да, просит, чтобы я через вот это изображение, ну, как сказать, и дал ему какую-то поддержку. Ну, что, мне трудно, что ли? Да запросто, понимаете? Да-да. То есть в этом смысле, если мы говорим про высшее, то для него нет преград. На то оно, в общем-то, вот. Но что касается естественного хода вещей, вот естественного хода вещей, вот обратите внимание, мы видим некую такую статусность. Мы вот не видим, что вот было неживое вещество и вдруг ожило. Мы такого не видим. Вот вообще вот это одна из самых вот таких серьезных, ну, таких загадок Вселенной. Как вообще жизнь появилась? Вот мы видим, что жизнь может всячески развиваться. Причем не обязательно в сторону лучшую, иногда в сторону худшую. Такое тоже сплошь и рядом, если вот понаблюдать, да? Но вот мы не видим резких скачков. Вот все плавно идет. Вот. А тут получается, что взяли какие-то, значит, совершенно шестерен... Ну, что такое вот транзистор? Да, вот на чем сделан искусственный интеллект, современный компьютер? На транзистор. Что такое транзистор? Друзья, вы будете в ужасе. Это переключатель. Вот вы домой заходите, свет включил, триггер включил, выключил. Вот представьте, у вас несколько там миллиардов таких включателей-выключателей хитрых, объединенные. Все, больше там, вот еще раз, и очень хорошо иногда, вот в Ютьюбе есть хорошие такие, знаете, вот наглядно показывают. И вот может ли эта куча переключателей превратиться во что-то живое, ну, с нашей точки зрения, хотя бы в собаку или кошку? Это идет каким-то явным таким этим самым, каким-то явным. То есть это не проявление высшего в плане, там какие-то высшие силы проявились, а в плане эволюционного. Значит, в общем, это достаточно открытый вопрос, но, ну, в обычной жизни мы даже близко к этому, ну, не приближаемся. Вот, и, к сожалению, чего здесь я вижу, вот, такое есть понятие хайп, чтобы привлечь внимание людей, у которых, ну, которые не разбираются, чтобы всячески их, ну, то есть, а потом, если есть внимание, то можно будет рекламу продавать там и прочее, прочее. Это вот обычная ситуация. То получается, что, ну, как сказать, уводят в сторону нас, путают. Вот. Вселенная полна действительно волшебных вещей, но не надо, знаете, их искать там, где, в общем-то, нужен здравый смысл, критичность, вот, и так далее. Так, еще есть, друзья, что-нибудь? Давайте-ка мы все, да? Ну, давайте тогда попозже еще обсудим потом. Так. Я, Вадим, Open Yoga, преподаю открытую йогу в городе Москве, сайт openyogaclass.com, там бесплатный интернет-йога-курсы. И платное углубленное изучение йоги, сможешь стать преподавателем на русском и английском языке. Вот, ну и кнопочки давайте мы нажмем. Так, я у себя нажал и здесь нажал.